Глава 9. Погоня Грейга за отрезанной флотилией турок 20-21 июня. Пленение турецкого адмиральского корабля совершилось глубокой ночью. Оно было третьим и последним этапом сражения. На этом битва завершилась. Синявин мог торжествовать. Потеря адмиральского корабля четко показывала, кто именно стал победителем в сражении. Успех по очкам явно превратился в туше. Однако даже эта утрата султанского флота все еще не была достойной для достижения русскими полного превосходства над турками. И в боевых единицах, и в орудиях они пока превосходили Синявинскую эскадру. Поэтому Дмитрию Николаевичу требовалось вцепиться в отступающих турок и бить их, нанося более тяжелый урон. Преследование турок уже безо всяких боевых действий продолжилось 20 июня с новой силой. Утром Синявин обнаружил, что султанские корабли разделились. Большинство их было у русской эскадры на ветре и направлялось к острову Тассос. Очевидно, вице-адмирал не видел возможности их догнать. Во всяком случае, догнать в ближайшее время. Однако меньшая часть турок стояла под ветром у мыса Святой Горы Афонской. Это были три корабля-буксировщика, эскортировавшие вечером 19 июня Седуль-Бахир. Броневский, следуя отзывам очевидцев, классифицировал их как линейный корабль и два фрегата, но, видимо, в действительности турки располагали тут не двумя фрегатами, а фрегатом и корветом. Синявин отправил контр-адмирала Грейга с четырьмя линейными кораблями громить отставший отряд. На сей раз у русских имелось явное преимущество. Турки не приняли боя. По словам того же Броневского, османы, убегая от всего преследования, успели поставить все три онные суда на мель в заливе Святой Горы за островом Николинда и, свесши с них людей, зажгли. Удары от взорвания были столь сильны, что корабли, бывшие в 20 верстах, весьма чувствительно потряслись. Грейг доложил Синявину следующее. «Прежде чем я мог достичь их, уходящие султанские корабли, они успели оставить суда на мель за островом Николинда, находящимся в конце Онного залива. Как мы стали приближаться, они начали свозить команды на берег, а потом их корабли сожгли. Сии суда состояли из одного 80-пушечного корабля и двух больших фрегатов, и, по уведомлению пленных, корабль назывался «Бешарет» и был новый, а фрегаты один — «Лимна», другой — «Эль-Баюну». Гибель турецкой флотилии произошла 21 июня. В шканичном журнале Святой Елены сообщается, в начале четвертого часа за островом вдруг показался густой черный дым. Это турки зажгли корвет или фрегат. Затем вспыхнули и другие султанские суда, которые в непродолжительном времени взорвало на воздух. К 15:15 турецкий отряд прекратил существование. Можно предположить, что начни турки сражаться, хотя бы два их легких корабля получили возможность ускользнуть от преследования. Но этого не произошло. Почему турецкий отряд не принял боя и предпочел самоуничтожение? Вопрос совсем непростой. Казалось бы, напрашивается ответ. Общая деморализация команд, полученные боевыми единицами повреждения и пассивность как общая черта султанского морского командования в этой кампании — более чем достаточное объяснение. Однако турки пусть и проявили в битве 19 июня мало искусства, но трусостью себя не запятнали. Надо отдать им должное, они дрались отважно. Так почему надо подозревать в них сплошную деморализацию и пассивность? Кривоватая выходит логика. Причина могла быть совершенно другой. Она, быть может, связана с расположением отставшего отряда. Три корабля турок, добравшиеся до острова, названного в источниках Николинда, оказывались в мышеловке. Судя по картам начала XIX века, так именовали современный остров Амулиани, а оттуда уйти некуда. С трех сторон материковая земля, и лишь с одной — горловина залива Агио-Орос, Святой Горы, которую уже перекрывал отряд Грейга. «Положение безнадежное, уйти невозможно, выбор один. Драться без надежды на победу с превосходящими силами русских или же уничтожить корабли, дабы не отдать их как трофеи». Но откуда турки двигались, загоняя себя в столь безнадежное положение? Неужели у них не было шанса свернуть с этого гибельного маршрута? Щербачев считал, что названная арьергардная флотилия турок перед выдвижением Грейга находилась на створе Афона и Фалеса. И он, и позднее другие исследователи, взяли эти данные из доклада Синявина. Текст доклада, приведенный в журнале действий российской эскадры в архипелаге, в соответствующем фрагменте звучит так. 20-го поутру турецкая эскадра находилась от нашей к норду и на ветре, а отрезанные другие 80-пушечный корабль и два фрегата находились под островом в створе мысов Святой Горы или Монте-Санта и Фалса. Я отрядил для преследования онных контр-адмирала Грейга с тремя кораблями. Турки свои корабли зажгли, бросили, и те взорвались. Разберемся во всей приведенной тут географии. Длинный полуостров Святой Горы, Агиос Орос, он же Монте-Санта, представляет собой восточный палец на ладони громадного трехпалого полуострова Халкидики. Второй палец, средний, — это полуостров Ситания. Три пальца мыса разделены длинными заливами, откуда со стороны материка нет выхода. Фалса, он же Фалеса, мыс, обозначенный на картах начала XIX века словом «Фелиса». А рядом с ним — островок с тем же названием. Ныне это мыс Акра-Атхола на восточном побережье полуострова Ситания, восточнее греческой деревни Климатерия. Рядом с ним лежат крошечные островки Петалида и Скепес, а чуть южнее — крупный остров Прасу. Его-то, видимо, и упомянул Синявин. Вероятно, турки после ночной погони с 19 на 20 июня загнали себя слишком глубоко в залив между восточным и средним полуостров Ситания пальцами. Если доклад Синявина верен, тогда отряд Грейга в сущности с самого начала представлял собой пробку, намертво запиравшую бутылку, а турецкие корабли оказались в ловушке еще до возобновления погони. Здесь многое объясняют слова из шканичного журнала Селафаила в ночь с 19 на 20 июня первым догнавшего Седуль-Бахир. Поврежденный корабль, турок, отстал позади от прочих, которые под всеми парусами удалялись в бухту Монте-Санта и при наступившей темноте от меня скрылись. В отставшей флотилии неприятеля гораздо раньше, задолго до стоянки у острова Николинда, не осталось вариантов, как спастись, и должен был возникнуть роковой выбор. С честью погибнуть или жечь корабли и спасти личный состав, отправив его на берег. Основные силы султанского флота не могли им помочь, поскольку были отгорожены от них полуостровом Святой Горы Афонской, а бежать было до крайности рискованно. Бросок на юг, мимо мыса Каламицу, означал бы тот же самый бой с Грейгом и гибель, а бросок на северо-восток означал бы столкновение с главными силами Синявина и гибель с еще большей вероятностью. Даже истинный герой, даже безмерно отважный флотоводец в подобных обстоятельствах не вывел бы ни единого корабля из трех, а если бы рискнул боем, мог оказаться в еще более неприятной ситуации. Его боевые единицы достались бы русским как трофеи. Следовательно, султанские флотоводцы поступили, хоть и малодушно, однако благоразумно. В любом случае, финальный успех русской эскадры в заливе Святой Горы — результат продуманной тактики Синявина. Вице-адмирал довел на турецкую боевую линию, стараясь оттеснить султанский флот, или хотя бы часть его, в гибельный капкан полуострова Халкидики. В итоге удалось оторвать и принудить к самоистреблению значительный вражеский отряд. Иными словами, и этот замысел русского флотоводца удалось частично реализовать.